Глава 23. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитинянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал: «Господин, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебро, сколько он объявил вслух сынов Хетовых: 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения.